В рощице действительно оказалась лощинка. Узкая, с пологими краями, она скрывала свое начало и конец в густых кустах бузины. Располагаясь в ней, Зверев еще раз подивился внимательности и предусмотрительности командира. Надо же, по туману определил, что здесь есть где укрыться. Помня о постоянных наказах капитана, чтобы рядом с радистом все время находился один из членов группы, Николай приказал Егорову залечь рядом с Костей, а сам выполз к кустам на краю лощины, поднял бинокль и стал ждать, когда у околицы появится знакомая фигура в мятом штатском костюме. Всюду, на привалах и во время движения, капитан берег радиста. По очереди, сменяя друг друга, ребята помогали Крылову нести рацию и батареи питания, охраняли его. Однажды командир объяснил им, что если бы их было пятеро, трое могли бы вести поиск, а один нести охрану рации и радиста. Поэтому предусматривалось создание группы из 6 человек, чтобы поиск вели две пары одновременно. Однако Попов оказался слабо подготовленным, и его пришлось оставить на базе. А теперь, после гибели Трофимова, у них даже нет возможности создать поисковую тройку. Капитан не появлялся долго. Зверев уже начал волноваться. Что могло случиться с их командиром, почему его до сих пор не видно? Заблукал в лесу? Абсурд. Его нарочно не заставишь заблудиться. Произошла непредвиденная встреча. Ведь он ушел безоружным, даже пистолет оставил, как будто собрался в гости к знакомым в Москве, а не в деревню в глубоком вражеском тылу. Странный человек, временами просто непонятный. Иногда мягкий, задумчивый, но чаще собранный, жесткий, не терпящий возражений, не объясняющий почему и зачем, но требующий «так надо». «Надо» и все. Может, если точно знать, зачем они сюда прилетели, сразу стало бы куда легче. Но они – только глаза и руки капитана. Причем глаза и руки менее умелые и надежные, чем его собственные. Приходилось это признать. Но обидно, если он им просто не доверяет. Конечно, у него тоже приказ. И вполне возможно, что он не имеет права сказать, зачем и куда они идут. Ведет он их уверенно, и явно стремясь скорее достичь какой-то одному ему известной цели. Какой? Наверное, об этом знает только капитан, да еще в Москве, в центре. Оторвавшись от бинокля, Зверев поглядел в низкое серое небо, давая немного отдохнуть глазам и гадая, пойдет все-таки дождь или нет. Потом снова приник к окулярам. Есть! Вот он, их капитан, идет по тропинке через поле, устало переставляя ноги. Подошел к забору одного из домов, открыл калитку, прошел внутрь ограды. Постучал в окно, но ему не открыли. Капитан начал обходить дом, вертя головой по сторонам. Откуда ни возьмись, около забора вдруг появился мужик в пиджаке. Капитан подошел к нему, потом вместе с ним перешел дорогу и направился к другому дому. Уселся там на лавочке и начал пить из крынки, которую вынесла женщина. Мужичок немного посуетился на дворе и убежал. Проследив за ним взглядом, Зверев отметил, что бежал он к церкви. Костя лежал на спине. Ему сегодня плохо спалось. Немного познамливало, хотелось в тепло, под крышу, к запахам человеческого жилья и свежего хлеба. И еще очень хотелось спать. Давали себя знать усталость, постоянное нервное напряжение, выматывающие марши, бег по лесу, стычка с немцами на хуторе. Он сунул ладони под мышки и мысленно начал внушать себе, что ему хорошо и спокойно, нет рядом деревни, нет рощи, нет низкого сырого неба, готового пролиться дождем. Незаметно он задремал. Коля Егоров мучительно хотел курить. Последний раз ему удалось сделать 2-3 затяжки табаком несколько минут назад. Капитан сам был курящим и потому иногда разрешал подобные вольности. Но курил он редко, и Егорову тоже приходилось терпеть. Ох, и засмолел бы сейчас! Почему-то вспомнились перекуры с ребятами, жутко завидовавшими Яшке Сегелю, игравшим Роберта в фильме «Дети капитана Гранта». Николай никогда не понимал этого. Ну, сыграл роль. Ну и что? Чему тут завидовать? Другое дело, если бы он, как Чкалов, перелетел через полюс в Америку или как герой-летчики участвовал в спасении челюскинцев, воевал на Хасане и озеро Ханка, бился на границе с басмачами. Сам Колька ни о кино, ни о подвигах не мечтал и даже никогда подумать не мог, что попадет в разведгруппу, направленную в тыл напавшего на страну врага. Нет, его всегда привлекала наука. Но осенью 40-го он получил повестку из военкомата. Его признали годным к строевой службе и направили в десантные войска. А тут еще поворот. Вдруг оказался в спецгруппе, как владеющий немецким языком. «Хорошо дремлет», – покосившись на Костю, подумал Егоров. «Железные нервы у человека. Просто зависть берет». «Ребята!» – послышался тревожный шепот Зверева. «Сюда! Быстро!» Толкнув бок моментально открывшего глаза Костю, Егоров подполз к своему тезке. Тот протянул бинокль. «Гляди!» То, что Егоров увидел, заставило его сердце болезненно сжаться. Два немца обыскивали их командира, потом повели его к стоявшему у забора мотоциклу. Рядом нетерпеливо тянул к себе бинокль Костя. Пришлось дать и ему поглядеть. «Пропал наш капитан! Повезли!» Опустил бинокль радист. «Сдался, даже не сопротивляясь!» «Вот что странно!» Знаком приказав им следовать за собой, Зверев отполз назад к лощине. «Может, так надо?» Несмело предположил Егоров. «Напасть и отбить его!» Загорелся Костя, но тут же потух под насмешливым взглядом Тихого. «Голова!» Постучал тот себя пальцем по лбу. «Пока добежишь, они уже знаешь, где будут!» «Да, думаю, из этого скверика нам пора перебираться в лес». «Но командир приказал ждать здесь», – возразил Крылов. «Ситуация изменилась», – отрезал Зверев. «И потом, старшим назначили меня, поэтому выполняйте приказ. По одному скрытно, прикрывая друг друга, уходим в лес». «Да, там, пожалуй, сейчас безопаснее», – поддержал Егоров, первым выползая из лощинки.